Глава 23. Мы выехали из Линкольна с утра пораньше и поехали на восток по I-80. Элис открыла мой ноут и читала то, что я успел написать в летнем домике Баки. На окраине городка Council Bluffs мимо нас проехала машина, с заднего сиденья которой на нас смотрели клоун и балерина. Клоун помахал мне рукой, я помахал в ответ. «Элис», — сказал я, — «знаешь, какой сегодня день?» «Четверг», — предположила она, не отрываясь от экрана. Я вспомнил Дерека Акермана и его приятеля Дэнни Фасио с Эвергрин-стрит. Они также зависали в своих телефонах. «Непростой четверг. Сегодня Хэллоуин». «Ага». От экрана так и не отлипло. «А кем ты любила наряжаться? Самый любимый костюм?» «Хм, помню, однажды я была принцессой Леей». Элис по-прежнему пялилась в ноутбук. «Сестра меня водила по соседям». «В Кингстоне?» «Ну да». «И как? Хороший был улов?» Она, наконец, подняла глаза. «Ну дай почитать, Билли. Я почти закончила». Я не стал ей мешать. Вокруг было сердце Айовы. Местность довольно однообразная. Сплошь равнины. Наконец Элис закрыла ноутбук. Я спросил, все ли она прочитала. «Дошла до того момента, где появляюсь я. Как меня рвало в коридоре, я чуть не захлебнулась собственной блевотой. Мне трудно это читать, поэтому я прервалась. Кстати, ты забыл изменить мое имя». «Исправлюсь». «Все остальное я знаю». Она улыбается. «Помнишь, как мы смотрели «Черный список» на Нетфликсе? И как поливали цветы?» «Дафну и Уолтера». «Думаешь, они выжили?» «Конечно. Что им будет?» «Неправда. Ты не знаешь, выжили они или нет». Я кивнул. «И я не знаю. Но нам никто не запрещает верить, что они живы, верно?» «Да», — сказал я. «Верно». «В этом преимущество неведения». Элис уставилась в окно на простирающиеся во все стороны кукурузные поля, побуревшие и готовые к зиме. «Люди могут верить во что захотят. Я вот решила верить, что мы доберемся до Монтек-Пойнт, осуществим задуманное и сбежим, и никто нас не поймает, и мы будем жить счастливо до конца своих дней». «Хороший план. Тоже буду в это верить». «Тебя, например, до сих пор не поймали. Ты вон сколько народу убил, и каждый раз выходил сухим из воды». «Прости, что тебе пришлось это прочитать, но ты сама просила, чтобы я написал». Она пожала плечами. «Они плохие люди. Всех твоих жертв это объединяет. Ты не убивал священников, врачей или случайно попавших под руку охранников». Тут я засмеялся. Элис тоже чуть улыбнулась, но я видел, что она о чем-то размышляет. Я не стал ей мешать. Мы просто ехали вперед, оставляя позади милю за милей. «Я вернусь в горы», — наконец сказала она. «Может, даже поживу у Баки. Что ты об этом думаешь?» «Он будет рад». «Недолго, только в самом начале. Потом найду работу, сниму квартиру и начну откладывать деньги на учебу. Потому что высшее образование можно получить в любом возрасте. Иногда люди в 40 и даже в 60 идут учиться. Да?» По телевизору показывали передачу про одного старикана, который поступил в 75 и получил диплом в 80. Нутром чую, что ты не в экономический колледж метишь. «Нет, в нормальный университет. Может, даже в колорадский. Болдер мне понравился, я могла бы там жить». «Уже есть идеи, что будешь изучать?» Она помедлила, словно ей что-то пришло в голову, но потом передумала. «Историю, возможно. Или социологию. Может, даже на театральный поступлю». Она тут же добавила, словно отвечая на мое возражение. «Не на актрису, конечно. Меня интересует остальное. Декорации, свет и прочее. Меня вообще многое интересует». Я сказал, что это здорово. «Ну а ты? Где планируешь жить счастливо до конца своих дней?» «Ну, раз уж мы решили помечтать, «Я хотел бы писать книги». Я постучал по ноутбуку, который она по-прежнему держала в руках. «Я ведь даже не знал, что умею писать, пока не начал. Теперь знаю». «Может, попробуешь эту историю издать? Немного подправишь, чтобы стало похоже на вымысел?» Я помотал головой. «Никто, кроме тебя, ее не прочитает. И это хорошо. Она сделала свое дело, открыла мне дверь, так что имя для тебя можно не придумывать». Элис помолчала. «Мы же в Айове?» — спросила она через пару минут. «Да». «Скукотища!» Я засмеялся. «Думаю, айовцы с тобой поспорят». «Конечно, особенно дети». «Это точно», — подумал я. «Ответь мне на один вопрос». «Отвечу, если смогу». «Как вообще мужчина за 60 может хотеть такую девчонку, как Розали? Я не понимаю. Это... не знаю. Какой-то абсурд». «Может, он чувствует себя уязвимым? Или хочет посредством контакта с тобой вернуться в собственную юность? Вспомнить, каково это — быть молодым и полным сил?» Элис быстро обдумала мои слова и отрезала. «По-моему, чушь собачья». Тут я был с ней солидарен. «Нет, ну ты подумай, о чем Клэрку говорить с подростком? О политике, о событиях в мире, о своих телеканалах? А ей о чем с ним говорить? О чирлидинге и друзьях на Фейсбуке?» «Вряд ли ему нужны отношения. Мы сговорились на $8000 за час». «То есть секс ради секса? Слепое желание обладать? Но это ж так бессмысленно, так глупо и пусто. Ради чего? Для чего? Та девочка в Тихуане...» Она замолчала и какое-то время просто глядела в окно на айовские пейзажи. Что-то потом пробормотала, но совсем тихо. Я не расслышал. «Что?» «Чудовище!» Она по-прежнему смотрела на мертвые кукурузные просторы. «Я сказала, он чудовище!» Хэллоуин мы провели в Саут-Бенде, Индиана, а 1 ноября в Лок-Хейвене, Пенсильвания. Когда мы селились в отель, на телефон пришло сообщение от Джорджа. «Руссо. Петерсон, помощник РК, попросил выслать ему фотографию двоюродного брата Даррена Бирна. Отправь ее на judyb14455@aol.com. Она готова переслать бесплатно. Сказал, что с удовольствием подложит РК свинью». Мне, конечно, не понравилось, что Петерсону нужно мое фото, но меня это не удивило. Он все-таки его телохранитель, а не просто помощник. Элис велела не волноваться. Она подстрижет и уложит черный парик, который я надевал на штурм вышины. «Все-таки иногда полезно иметь сестру-парикмахера», — сказала она. Мы зашли в Уолмарт. Элис купила очки авиаторы и крем, который должен был придать моему лицу ирландскую бледность. Еще маленькую золотую клипсу на левое ухо, не слишком броскую. В мотеле она надела на меня парик, зачесала волосы назад и прижала их очками-авиаторами. «Типа, ты себя считаешь звездой», — пояснила она. «И ту рубашку с высоким воротником надень. Помни, Клэрк и Петерсон думают, что Билли Саммерс убит». Она сфотографировала меня на нейтральном фоне, кирпичная стенка отеля «Бест Вестерн», где мы остановились, и мы вместе стали рассматривать портрет. Придирчиво. «Пойдет?» — спросила Элис. «Лично мне кажется, что ты не похож на себя, особенно с этой усмешечкой на губах. Все-таки жаль, что с нами нет Баки». «Пойдет. Ты правильно заметила. Они думают, что меня уже закопали где-нибудь в Паютских предгорьях». «Да мы прямо целый заговор замутили», — восторженно заявила Элис, когда мы вернулись внутрь. «Баки, твой элитагент, и теперь еще эта хозяйка лас-вегасских борделей». «Про Ника забыла», — добавил я. Она замерла посреди коридора и нахмурилась. «Знаешь, если кто-нибудь из них шепнет Клэрку про наши планы, он озолотит их за такую информацию, и они это понимают. Допустим, Маджарян и Свиньели не позвонят, Баки точно нет. А как насчет этой тетки, Блэтнер? Она тоже не станет звонить. В сущности, он им всем осточертел. Надеюсь. А я не надеюсь. Знаю, сказал я и мысленно понадеялся, что это действительно так. В любом случае, я уже все решил. Пути назад нет. И Элис, похоже, твердо решила идти со мной. Вечером 2 ноября мы приехали в Нью-Джерси, а на следующий вечер заселились в Риверхедский Хайет в 50 милях от Монтак-Пойнт. Джорджо, сидя в своей южноамериканской тюрьме для худеющих, в самом деле умудрился забронировать для нас номерок. Он знал, что документов на Стивена Бирна у меня нет, поэтому бронь была на Далтона Смита. Гостиница оказалась куда пафоснее наших прежних пристанищ. Элис даже пришлось показать на стойке липовое удостоверение личности на имя Элизабет Андерсон. Джорджо, хоть и порядком похудел, соображать не разучился. Внес предоплату и за двойной номер для Стивена Бирна и Розалии Форестер. Клерк проверять не стал бы, такие мелочи его не волновали. А вот Петерсон мог. Даже если по телефону Петерсону сказали, что Бирн и Форестер пока не заселились, это вряд ли его насторожило. Все-таки сутенеры не из тех, кто ложится спать вовремя. Напоследок я спросил администратора, нет ли для меня какой-нибудь посылки. Оказалось, есть. Из лас-вегасской конторы новинки для веселья и развлечений пришла коробочка. Конечно, контора была несуществующая. Этот Джорджо кое-что заказал по моей просьбе. Коробку я открыл у себя в комнате при Элис. Внутри оказался небольшой аэрозольный баллончик размером с шариковый дезодорант. На сей раз я решил обойтись без средств для чистки плит. Что это? Карфентанил. В 2002 году русские закачали газ на основе карфентанила в здание театра, где 40 чеченских боевиков 3 дня удерживали в заложниках около 700 человек. Идея заключалась в том, чтобы все отключились. Так и произошло. Газ подействовал, но оказался слишком сильным. Около 100 заложников уснули и больше не проснулись. Вряд ли Путин убивался по этому поводу. Карфентанил в этом баллончике, по идее, разбавлен вдвое. Нам нужен клерк. Петерсона я убивать не хочу. А если он не уснет? Я сделаю то, что потребуется. Мы сделаем, — поправила меня Элис. 4 ноября тянулось очень долго. Ожидание всегда мучительно. Элис прихватила с собой купальник и отправилась в бассейн. Потом мы долго гуляли, а на обед взяли хот-доги из фургончика неподалеку. Элис сказала, что хочет вздремнуть. Я тоже попытался, но не смог. Позже, укладывая мой парик, чтобы он выглядел как на фото, Элис призналась, что тоже не спала. «И ночью уснуть не удалось. Ну ничего, посплю, когда все закончится. Высплюсь, так высплюсь». «Слушай, к черту все», — сказал я. «Оставайся в номере, я сам все сделаю». Элис вымученно улыбнулась. «И что ты скажешь Петерсону, когда явишься без обещанной девчонки за $8000?» «Ну, придумаю что-нибудь». «Ты даже в дом не попадешь. Ну или тебе придется убить Петерсона. Ты же не хочешь его убивать, и я тоже не хочу. Нет уж, я с тобой». На том и порешили. Мы выехали в 6. Элис распечатала гугловский спутниковый снимок поместья и проложила маршрут на GPS-навигаторе. В конце сезона дороги были почти пусты. Я спросил, не хочет ли она остановиться и перекусить в какой-нибудь забегаловке на окраине Риверхеда, и она сдавленно хохотнула. «Да меня вырвет прямо на новое платье, если я что-нибудь съем». Она надела то самое, с открытыми плечами и мелкими белыми цветочками на фиолетовом фоне. Сверху накинула парку, но застегивать не стала, чтобы видно было вырез. Впрочем, выглядело это вполне целомудренно, потому что вместо бюстгальтера Элис надела специальный утягивающий бандаж. Сумочку она держала на коленях. Внутри лежал Зик. Я надел новый бомбер с глоком в одном кармане и баллончиком в другом. «Монток Хайвей делает петлю», — сказала Элис. Я это знал, потому что днем, когда не мог уснуть, изучил карту на своем ноутбуке, но решил не перебивать. Элис пыталась успокоить расшалившиеся нервы. «После маяка первый поворот налево. Элс стоит не на первой линии. Видимо, Клэрк решил променять близость к морю на живописный вид. Вряд ли он в таком возрасте занимается водными лыжами или бодисерфингом. А тебе страшно?» «Нет, по крайней мере, не за себя». «Ну, тогда я буду бояться за нас двоих, если ты не против». Она еще раз взглянула на карту в своем телефоне. «Похоже, дом номер 775 находится примерно в миле от шоссе, сразу после фермерской лавки в Монтоке. Удобненько, свежие овощи всегда под рукой. Ты отлично выглядишь, Билли, вылитый ирландец. А можешь где-нибудь остановиться? А то я сейчас описываюсь». Я остановился у закусочной под названием «Бризуэй», примерно на полпути между Риверхедом и Монтоком. Элис побежала внутрь, и меня так и подмывало уехать без нее. Я нарушил все заветы Баки. Скоро она станет причастной к убийству одного очень богатого и знаменитого человека, да и то, если все пойдет по плану. А еще она может умереть сама. И все-таки я остался, потому что без Элис я не смог бы попасть в дом, но еще и потому, что решать было ей. Она вышла из кафе с улыбкой на лице. «Какое облегчение!» Когда я выезжал на шоссе, она добавила: «Я думала, ты меня бросишь». «Даже в голову не пришло», — соврал я. Судя по ее косому взгляду, она мне не поверила. Элис выпрямила плечи и натянула подол платья на колени. Она была похожа на благопристойную школьницу, из тех, которых больше не делают. «Ну, за дело». Мы проехали музей «Маяк», и в сотни ярдов впереди увидели нужный поворот налево. Уже совсем стемнело. Откуда-то справа доносился шум океана. Среди ветвей деревьев поблескивал полумесяц. Элис наклонилась ко мне, повозилась с париком, потом села обратно. Мы не разговаривали. Дома на Монтек-Хайвей начинались с номера 600. По причинам, известным только давно почившим градостроителям. Я с удивлением отметил, что здания, хоть и ухоженные с виду, ничего особенного собой не представляют. Главным образом то были длинные одноэтажные дома типа ранчо или незамысловатые кейп-коды, которые вполне гармонично смотрелись бы и на Эвергрин-стрит. Был здесь даже трейлерный парк, ухоженный, с каретными фонарями и гравийными дорожками, но все-таки трейлерный парк. Фермерская лавка Монтека, а по сути просто наспех сколоченный ларек, стояла закрытая и без света. У входа красовалась пирамида из нескольких тыкв, и еще несколько лежало в кузове старого грузовичка, на одной стороне лобового стекла которого мылом было выведено «продается», а на другой — «на ходу». Элис указала пальцем на почтовый ящик за ларьком. «Вот он». Я притормозил. «Последний шанс. Ты точно этого хочешь? Если нет, мы можем развернуться». «Точно хочу». Она сидела прямо как штык. Колени вместе, руки стискивают сумочку, взгляд устремлен вперед. Я повернул на дрянную проселочную дорогу, отмеченную знаком «Проезд запрещен». Почти сразу стало ясно, что ухабистая дорога призвана отвадить любопытных туристов. За первым же холмом она превратилась в гудронированную и довольно широкую. Две машины легко разойдутся. Я полз со включенным дальним светом, и поймал себя на мысли, что уже второй раз за последнее время пробираюсь во владение плохого человека. Хорошо бы сегодня все прошло быстро и без накладок. Дорога сделала плавный поворот, и мы уперлись в дощатые ворота высотой около 6 или 7 футов. Рядом, под фонарем с металлическим абажуром, оказалась бетонная стойка с панелью домофона. Я подъехал к ней, опустил стекло и нажал кнопку звонка. «Алло?» Домофон не желал со мной разговаривать. Изображать ирландский акцент, по моему мнению, было глупо. Элис и Баки со мной согласились. Да Бирну и не обязательно говорить с акцентом, если он всю жизнь прожил в Нью-Йорке. «Алло! Йо, это Стив Бирн, брат Даррена. Привез тут кое-что для мистера К». Опять тишина. Мы с Элис, судя по ее лицу, невольно напряглись. Неужели так и не попадем в дом? Через главные ворота, судя по всему, нет. Потом раздался треск, и голос произнес: «Выходите из машины». Голос был ровный, лишенный каких-либо интонаций. Так мог говорить полицейский. «Вы тоже, юная леди. На земле перед воротами увидите крест, он прямо посередине. Встаньте на него и посмотрите налево. Стойте рядом друг с другом». Я взглянул на Элис, а она на меня, широко распахнутыми глазами. Я пожал плечами и кивнул. Мы вышли и приблизились к воротам. Крест, когда-то голубой, а теперь серый, был нарисован на бетонной плите. Мы с Элис встали рядом и посмотрели налево. «Теперь наверх». Мы посмотрели наверх. Конечно, там висела камера. Я услышал чье-то невнятное бормотание. Затем тот, кто держал кнопку, видимо, Петерсон, отпустил ее, и воцарилась полная тишина. Ветер стих, а для сверчков был не сезон. «Что происходит?» — спросила Элис. Я не знал, но подумал, что нас могут слушать, поэтому велел ей заткнуть рот и ждать. Она распахнула глаза, потом до нее дошло, и она робко выдавила: «Хорошо, сэр». Раздался щелчок, и голос сказал: «Я вижу, что в левом кармане вашей куртки что-то лежит, мистер Бирн. Вы вооружены?» «Чертовски хорошая у них камера», — подумал я. Можно было ответить «нет», и ворота остались бы закрыты, как бы Клэрку не хотелось эту девочку. «Да, у меня с собой пушка», — ответил я, — «для самообороны». «Достаньте ее и поднимите повыше». Я вытащил глок и поднял его к камере. «Оставьте у основания стойки домофона. Здесь вам обороняться не от кого, и пистолет ваш никто не украдет. На обратном пути заберете». Я подчинился. Баллончик был значительно меньше, и карман с той стороны не оттопыривался. Если мне удастся обезвредить человека, который разговаривал со мной по домофону, прикинул я, то с Клэрком проблем не возникнет. По идее. Я пошел обратно к бетонной плите, но голос меня остановил. «Нет, мистер Бирн, оставайтесь на месте, пожалуйста». Последовала пауза, и голос произнес: «А лучше сделайте 2 шага назад, будьте добры». Я попятился к машине. «И еще один», — сказал голос. Тут до меня дошло. Они хотят, чтобы я исчез из кадра. Клэрк осмотрит товар и решит покупать его или отправить нас во свояси. Камера едва слышно зажужжала. Я поднял взгляд и увидел, что объектив удлинился. Они увеличили картинку. Я подумал, что голос сейчас попросит ее открыть сумочку, и Зигу предстоит отправиться туда же, куда я положил свой глок. Но нет. «Поднимите юбку, юная леди», — говорил Петерсон. Но смотрел-то Клэрк с жадными глазками из-под морщинистых век. Опустив взгляд в землю, Элис приподняла юбку и обнажила бедра. От синяков не осталось и следа. Ноги у нее были гладкие, юные. Поганый голос. «Сволочи», — думал я, — «вы оба сволочи». «Выше, пожалуйста». На секунду мне показалось, что она откажется. Потом, все еще глядя в землю, она задрала юбку до талии. Конечно, она была унижена, и Клэрк ее унижение заводила. «Теперь подними глаза на камеру». Она послушалась. «Юбку не опускай. Мистер Клэрк просит тебя облизнуть губы». «Нет», — сказал я, — «хватит». Элис опустила юбку и посмотрела на меня. В ее взгляде читалось: «Что ты творишь?» Я подошел к бетонной плите и посмотрел наверх. «Все, что нужно, вы увидели. Остальное дома посмотрите. Здесь дубак». Я хотел добавить «ее», но не стал. «И деньги я должен получить сразу, как только она перешагнет порог. С этой минуты пойдет отсчет времени. Понятно?» Тишина длилась секунд 30. Я опять подумал, что все пропало. «Пошли», — сказал я, беря Элис за руку. «Ну их нахрен, валим отсюда». И тут ворота покатились в сторону на своих маленьких резиновых колесиках. Голос произнес: «До дома 0,8 мили, мистер Бирн. Деньги я подготовлю». Элис села в машину, я прыгнул за руль. Ее всю трясло. Я закрыл окна и сказал ей, полушепотом, что сочувствую. «Да мне плевать, что они мои трусы видели. Я боялась, что сейчас сумочку велят открыть и увидят мою пушку». «Ну ты же ребенок», — сказал я. В зеркало я видел, как ворота поползли обратно. «Они просто не подумали, что ты можешь быть вооружена». «А потом я стала думать, что нас точно не пустят, что он скажет: тебе не 16, катись отсюда, нечего тратить наше время». По обеим сторонам дороги потянулись старомодные фонари. Впереди я уже видел огни дома, названного стариком в честь Эос, розовоперстой богини зари. «Отдай-ка мне пистолет», — сказал я. Элис помотала головой. «Нет, пусть будет у меня. У тебя хоть баллончик есть». Спорить было некогда. Мы уже подъезжали к дому, господскому дому, исполинскому каменному зданию, вокруг которого раскинулось не меньше 2 акров газона. Безусловно, то были хоромы очень богатого человека, но они обладали архитектурным изяществом, каким не могло похвастаться ни одно из обиталищ Ника Маджаряна. Перед домом имелся разворотный круг. Я подъехал к ступеням перед круглым крыльцом, и Элис уже потянулась к ручке своей дверцы. «Погоди. Лучше я обойду машину и открою, как джентльмен». Я обошел Митсубиси спереди, открыл дверцу и взял Элис за руку. Ладонь была очень холодная, глаза широко распахнуты, губы поджаты. Помогая Элис выбраться из салона, я прошептал ей на ухо: «Иди за мной и остановись у подножия лестницы. Все произойдет очень быстро». «Мне страшно». «Можешь этого не скрывать. Ему понравится». Мы подошли к ступеням. Их было 4. Элис остановилась внизу. Загорелся свет, и на гравий тут же упала ее длинная тень. Руки по-прежнему крепко сжимали сумочку. Она держала ее перед собой, словно щит, в безотчетной попытке защитить себя от того, что должно было произойти в следующие минуты. Открылась парадная дверь, и я оказался в овале света из дверного проема. Стоявший на пороге человек был высокий и хорошо сложенный. Из-за яркого света я не мог определить его возраст и даже просто рассмотреть его лицо, но кобуру на бедре заметил. Маленькую кобуру с маленьким пистолетом внутри. «Почему она стоит внизу?» — спросил Петерсон. «Пусть поднимается». «Деньги вперед», — сказал я ему, а через плечо бросил: «Стой на месте, детка». Петерсон сунул руку в передний карман брюк с противоположной стороны от кобуры. Внутри она наверняка была пластиковой, чтоб пистолет гладко из нее выскальзывал, если понадобится быстро его выхватить. Достал стопку купюр и вручил ее мне со словами: «У тебя нет ирландского акцента». Я засмеялся, пересчитывая деньги. В стопке были 1 сотня. «Еще бы он был. После 40 лет Квинси. А где босс?» «Не твое дело», — Шли девчонку наверх, а сам припаркуйся вон там, возле гаража, и жди. Из машины не выходить». «Хорошо. Но ты сбил меня со счета». Я начал пересчитывать заново. Тут Элис за моей спиной сказала: «Билли, мне холодно». Петерсон слегка напрягся. «Билли? Почему она назвала тебя Билли?» Я опять рассмеялся. «Да она постоянно меня так называет. Парни ее так зовут». Я широко ухмыльнулся. «Он не знает, что она здесь, понятно?» Петерсон молчал. Явно не поверил. Его рука поползла к скоростной кобуре. «Ладно, все бабки на месте», — сказал я. Сунув деньги в карман бомбера, я достал оттуда баллончик. Видел его Петерсон или нет, пистолет он выхватил. Я ударил его кулаком по руке сверху вниз, как будто мы играли в камень-ножницы-бумага. Потом брызнул из баллончика, белое облако капель опустилось на его лицо. Небольшое облако, но результат не заставил себя ждать. Петерсон зашатался и рухнул, как подкошенный. Пистолет упал на ступени и выстрелил. С негромким хлопком, будто разорвалась маленькая петарда. Очень странно. Видимо, Петерсон его как-то модифицировал. Я почувствовал, как пуля просвистела рядом с лодыжкой, и обернулся посмотреть, не задела ли Элис. Она уже взбегала по ступеням с перекошенным от страха лицом. «Прости, прости, я такая дура, совсем вылетела из...» И тут из дома донесся хриплый прокуренный окрик. «Билл! Билл!» Я чуть не откликнулся, но вовремя вспомнил, что лежащего в дверях человека тоже зовут Билли. Имя-то распространенное. «Что такое?» Рыхлый влажный кашель, а следом звук откашливания. «Где девчонка?» Посреди длинного коридора открылась дверь. Из нее вышел Клэрк, синяя шелковая пижама, зачесанные наверх белые волосы. Я невольно вспомнил Фрэнка. В руке трость. «Билл, где дев...» Тут он замер и прищурился. Опустил взгляд, увидел на полу своего телохранителя, а в следующий миг развернулся и быстро поковылял обратно к двери, помогая себе тростью. Он держал ее обеими руками, как шест для прыжков в высоту, и двигался, на удивление, проворно для своих лет. Я бросился следом, не забыв задержать дыхание в коридоре, и успел схватиться за дверь, когда он уже пытался ее закрыть. Я ударил его дверью, и он упал. Трость отлетела в сторону. Клэрк сел и уставился на меня. Мы были в гостиной. Ковер, на который он плюхнулся, выглядел дорого. Турецкий или абюссонский. На стенах висели не менее дорогие картины. Мебель массивная, обитая бархатом. В ведерке со льдом на хромированной стойке потела бутылка баснословно дорогого шампанского. Клэрк начал отползать, щупая пол в поисках своей трости. Его аккуратная прическа уже развалилась, морщинистое и дряблое лицо обрамляли седые лохмы. На обиженно выпеченной нижней губе блестела слюна. До меня донесся запах его одеколона. «Что ты сделал с Биллом? Застрелил? Я слышал выстрел!» Он, наконец, схватил с пола трость и теперь потрясал ею, все еще сидя на полу с раздвинутыми ногами. Пижамные штаны немного сползли, обнажив жировые складки на боках и сидеющие лобковые волосы. «Убирайся! Кто ты вообще такой?» «Я человек, который убил человека, который убил твоего сына», — сказал я. Он вытаращил глаза и попытался огреть меня тростью. Я схватил ее, выдернул и отшвырнул в другой конец комнаты. «Ты устроил пожар в Коди и сделал так, чтобы к зданию суда попала только одна съемочная группа. Твоя. Так было дело?» Его верхняя губа судорожно поддергивалась. Не дать не взять старый цепной пес с очень скверным нравом. «Не понимаю, о чем ты?» «Еще как понимаешь. Диверсия была не для меня. Пожар случился слишком рано. Так зачем?» Клэрк встал на колени и пополз к дивану, выставив напоказ свой полуголый зад. Глаза б мои не глядели. При этом он тщетно пытался подтянуть штаны. Мне было его почти жалко, но только почти. «Мистер Клэрк желает видеть твои трусики. Мистер Клэрк хочет, чтобы ты облизнула губы». «Зачем?» Можно подумать, я не знал. Отвечай. Клерк схватился за подлокотник дивана и подтянулся. Он жадно глотал воздух, и я заметил в его ухе кнопку телесного цвета. Слуховой аппарат. Тяжело рухнув на диван, он захрипел. «Ладно, ладно, я скажу. Ален пытался меня шантажировать, и я хотел увидеть, как он умирает». «Конечно», — подумал я. «Причем ты наверняка просмотрел видео много раз, в обычном режиме и в замедленном». «Ты замерз, я понял. Маджарян сказал, что убил тебя». И тут он не выдержал, заорал в приступе нелепого и устрашающего гнева. «Я этой жидовской морде несколько миллионов заплатил! Он меня обокрал!» «Надо было потребовать с него фотографию трупа. Почему ты не потребовал?» Клерк не ответил, но в этом и не было нужды. Он так привык быть властелином империи, что мысль о неповиновении подданных даже не закралась ему в голову. «Сними казнь на видео, убей палача, задери юбку и покажи трусики. На сей раз я хочу совсем молоденькую». «Я должен тебе денег, ты за ними пришел?» «Ответь мне еще на один вопрос. Расскажи, каково это — заказать родного сына?» Губа снова приподнялась, зубы казались неестественно белыми и безупречными на таком лице. «Он это заслужил. Никак не хотел угомониться». Клерк умолк и уставился мне за спину. «А это кто? Та девчонка, за которую я заплатил?» Элис вошла в гостиную и встала рядом со мной. В левой руке она держала сумочку, в правой — зик. «Ты хотел узнать, каково это, да?» «Что? Не понимаю». «Каково это — изнасиловать ребенка?» «Ты спятила! Я понятия не имею!» «Думаю, ей было больно. Примерно вот так». Элис выстрелила, целилась, должно быть, в яйца, но попала в живот. Клерк закричал. Очень громко. Этот крик моментально изгнал гарпию, что овладела разумом Элис и нажала спусковой крючок. Элис выронила сумочку и закрыла ладонью рот. «Я ранен!» — завизжал Клерк. Он сжимал живот, кровь сочилась сквозь его пальцы и стекала на шелковые пижамные брюки. «О, Господи! Я ранен!» Элис повернулась ко мне, глаза выпучены, рот распахнут. Она прошептала что-то, но я не расслышал слов, потому что выстрел из Зигзауэра был гораздо громче, чем хлопок пистолета Петерсона. Возможно, она сказала «я не знала». «Мне нужен врач! Мне больно!» Кровь уже лилась из него рекой. Он выталкивал ее наружу своими криками. Я взял пистолет из безжизненной руки Элис, приставил ствол к его левому виску и нажал спусковой крючок. Клерк опрокинулся на спину, один раз дернулся и сполз на пол. Его дни, дни, наполненные насилием над детьми, убийством родных сыновей и бог знает чем еще, подошли к концу. «Это не я!» — проговорила Элис. «Билли, это не я стреляла, клянусь!» Но это была она. Внутри Элис проснулось нечто чужое и неведомое, и отныне ей придется жить с ним, потому что оно — ее часть. Она увидит его, когда в следующий раз посмотрит на себя в зеркало. «Идем». Я засунул зиг за пояс и накинул сумочку ей на плечо. «Нам пора». «Я просто... я как будто вышла из своего тела и...» «Знаю. Нам пора, Элис». «Боже, как это было громко, да?» «Очень. Пошли». Я повел ее по коридору и только сейчас заметил на стенах гобелены с рыцарями, прекрасными девами и, кто бы мог подумать, гребаными ветряными мельницами. «Он тоже умер?» Элис смотрела на Петерсона. Я опустился на одно колено, но мне даже не пришлось нащупывать пульс. Я слышал его дыхание, спокойное, ровное. «Жив». «Он вызовет полицию?» «В итоге да, вызовет, но нас к тому времени здесь не будет. Очнется он не скоро, а потом будет долго приходить в себя. Долго и мучительно. «Клэрк это заслужил», — сказала она, когда мы спускались по ступеням крыльца, и вдруг оступилась, то ли потому, что все-таки вдохнула немного газа, то ли от шока, а скорее по обеим причинам. Я обхватил ее за талию. Она перевела взгляд на меня. «Да?» «Думаю, да, но утверждать не берусь. Таким людям закон не писан. Они считают, что любое их преступление останется безнаказанным. Но мы его наказали. За ту девочку в Мексике и за убийство родного сына». «Он был плохой человек, да?» «Да», — кивнул я, — «очень плохой». Мы сели в машину, развернулись на круге перед домом и покатили назад. Я гадал, осталось ли видео с нашим приездом на той камере, через которую за нами наблюдали Петерсон и Кларк. Если да, то полицейские увидят типа с черными волосами и девушку, которая задрала юбку, но почти все время стояла с опущенной головой, только пару раз украдкой посмотрела в камеру. Когда Элис перекрасит волосы, опознать ее будет почти невозможно. Сейчас меня больше волновали ворота. Если потребуется ввести код, чтобы их открыть, мы попали. Но нет, код не понадобился. Подъезжая к воротам, машина пересекла невидимый луч, и они открылись сами собой. Мы выехали, и я остановился. «Зачем?» «Пистолет заберу. Мне велели положить его у стойки, там мои отпечатки». «Боже, точно! Ну какая же я дура!» «Не дура, просто немного не в себе. У тебя шок, скоро пройдет». Она повернулась ко мне. В тот миг она выглядела не младше, а наоборот старше своего возраста. «Правда? Обещаешь?» «Обещаю». Я вышел из машины и начал обходить ее спереди. Когда я оказался в свете фар, словно актер на сцене, из-за деревьев в 10 футах от ворот вышла женщина. На ней были камуфляжные брюки и куртка, а не синее платье. И вместо совка она держала в руке пистолет. Ей совершенно неоткуда было взяться в этой части Штатов. Ведь она должна была сидеть у койки своего умирающего сына, но я сразу понял, кто это. Сомнений быть не могло. Я выхватил Зик, но она оказалась проворнее. «Сучий выродок!» — сказала Мардж. И выстрелила. Я выстрелил секунды позже и увидел, как дернулась ее голова. Мардж упала в траву, а ее ноги в кедах остались лежать на дороге. Элис с криком бросилась ко мне. «Ты ранен! Билли, ты ранен!» Нет, она промахнулась. И тут я ощутил боль в боку. Промахнулась, да не совсем. «Кто это?» «Злая тетка по имени Мардж». Собственные слова меня насмешили. Так мог бы называться артхаусный фильм из тех, что умные люди смотрят в артхаусных кинотеатрах. Я засмеялся, и бок заболел сильнее. «Билли?» Видимо, она догадалась, куда я поеду. Или Ник рассказал ей про мои планы, хотя вряд ли. Думаю, она просто держала ушки на макушке, подавая Нику обед и ужин. «Это та старуха, что огрела тебя совком, когда ты подъехал к служебным воротам?» «Да, она самая». «Она мертва?» Элис зажала руками рот. «Если она жива, умоляю, не убивай ее!» «Я не стану ее убивать, если она жива». Ложь была простительная. Я знал, что Мардж больше нет. Понял потому, как дернулась ее голова. Я ненадолго опустился на колени рядом с ней. «Мертва». Вставая, я поморщился, не смог сдержаться. «Ты же сказала, она промазала». «В тот момент мне так показалось. Не переживай, это просто царапина». «Я хочу посмотреть». «Я тоже хотел, но не сейчас. Сначала нам надо отсюда убраться. 5 выстрелов — это на 4 больше, чем надо. Забери мой глок, он под стойкой». Пока Элис выполняла мою просьбу, я взял револьвер Мардж Смит Вессон и вместо него вложил ей в руку Зиг Зауэр, предварительно протерев его футболкой. Затем я протер баллончик, оставил на нем отпечатки ее пальцев и спрятал его в карман ее куртки. Когда я вставал во второй раз, боль немного усилилась. Не то чтобы она была ужасная, но я чувствовал, как моя козырная сутенерская рубашка пропитывается кровью. Ну вот, даже поносить не успел, сразу изгадил. Лучше б зеленую выбрал. «Готово», — сказал я, — «валим отсюда». Мы вернулись в Риверхед, по дороге заехав в Уолгринс за пластырями, марлей, перекисью и бетадиновой мазью. Элис пошла в аптеку, а я остался ждать в машине. Пока мы добирались до отеля, мое туловище и левая рука изрядно затекли. Мы вошли через боковую дверь, которую Элис открыла при помощи карточки. В номере она помогла мне снять куртку, посмотрела на дыру в ней, затем на мою рубашку. «Господи!» Я сказал ей, что выглядит это дело наверняка хуже, чем есть. Большая часть крови уже высохла. Потом Элис помогла мне снять рубашку и снова помянула Господа, только голос ее звучал глухо, потому что она прикрыла рот ладонью. «Это не царапина!» «Ну да, пуля вспорола плоть прямо над тазовой костью. Рана была глубиной примерно в полдюйма. Из нее сочилась свежая кровь». «Быстро в ванную, если не хочешь тут кровищей все перепачкать». «Да она уже почти остановилась». «Ага, конечно. Стоит пошевелиться, она снова течь начинает. Тебя надо раздеть и поставить в ванную, чтобы я могла нормально обработать и перевязать рану. Чего я, между прочим, в жизни никогда не делала. Хотя сестра однажды накладывала мне повязку, когда я на велике въехала в почтовый ящик Семекисов». Мы пошли в ванную, я сел на крышку унитаза, чтобы Элис смогла снять с меня обувь и носки. Потом встал, рана вновь закровоточила, и Элис расстегнула мой ремень. Я хотел сам снять брюки, но она не дала. Опять усадила меня на крышку унитаза, присела и быстро их стянула. «Белье тоже. Трусы с левой стороны пропитались кровью». «Элис...» «Не спорь. Ты же видел меня голой, так? Ну вот, теперь мы в расчете. Полезай в ванну». Я встал, скинул трусы и забрался в ванну. Пока я это делал, она поддерживала меня под локоть. На левой ноге кровь запеклась аж до колена. Я потянулся за лейкой душа, но Элис поймала меня за руку. «Может, завтра или послезавтра. Сегодня точно не стоит». Она включила кран, намочила под струей воды салфетку и стала бережно протирать кожу, стараясь не задевать рану. В слив потекла красная вода с маленькими сгустками крови. «Господи, у тебя бок прямо вспорот, как ножом!» «В Ираке я и похуже раны видел», — сказал я. «А с такими парни уже на следующий день квартал зачищали, как ни в чем не бывало». «Правда?» «Ну ладно, через пару-тройку дней». Она выжила салфетку и бросила ее в корзину для мусора с полиэтиленовым пакетом внутри, а мне дала другую, чтобы отереть пот с лица. Вторая салфетка отправилась следом за первой. «Их мы заберем с собой». Она вытерла меня полотенцем для рук, выбросила в мусор и его, затем помогла мне выбраться из ванны. Вылезать было сложнее, чем залезать. Элис подвела меня к кровати, и я сел, очень осторожно, стараясь не сгибать торс. Она надела на меня последние чистые трусы, затем продезинфицировала рану. Это оказалось больнее, чем когда в меня угодила пуля. Пластыри не пригодились. Рана была слишком длинная, края разошлись, образовав широкую клиновидную выемку в моем боку. Элис сделала марлевую повязку и закрепила ее ленточным лейкопластырем. Потом, наконец, села на корточки рядом с кроватью. Ее пальцы были перепачканы моей кровью. «Постарайся лежать как можно спокойней и только на спине. Не ворочайся, иначе зальешь кровью все постельное белье. Могу полотенце под тебя подстелить?» «Да, пожалуй, это хорошая идея». Она ушла за полотенцем, на сей раз банным. Заодно принесла пакет с использованными салфетками и полотенцем для рук. «У меня в сумочке есть тайленол. Две таблетки прими сейчас, а две оставим на потом. Идет?» «Да, спасибо». Она посмотрела мне в глаза. «Не за что. Я для тебя что угодно сделаю, Билли». Я хотел сказать ей, что не надо так говорить, но не стал. «Выехать надо с утра пораньше», — сказал я вместо этого. «До Сайдвайндера путь не близкий». «Чуть меньше 2000 миль», — перебила меня Элис. «Я погуглила». «Я не знаю, долго ли просижу за рулем». «Сейчас тебе за руль нельзя, если не хочешь, чтобы рана опять вскрылась. По-хорошему, тебе надо наложить швы, но это я делать точно не рискну». «Ты не надо. Подумаешь, велика беда. Шрам останется. Пройди пуля на пару дюймов правее, у меня были бы серьезные неприятности». «Ха, Мардж. Господи, это сука Мардж. Не убирай покрывало, Элис, буду спать прямо так». «Если смогу уснуть», — подумал Билли. Жжение от перекиси уже прекратилось, и боль была не очень сильная, зато постоянная. «Только полотенце расстели». Сделав это, она подсела ко мне. «Хочешь, я останусь тут? Лягу с другой стороны?» Я помотал головой. «Нет, только принеси Тайленол, а потом иди спать к себе. Ты должна хорошенько выспаться, если собираешься сесть за руль». Я взглянул на часы и увидел, что уже 11:45. «Мы должны выехать хотя бы в 8:00». Мы выехали в 7:00. Элис довезла нас до границы с Нью-Йорком и с явным облегчением передала руль мне. Я одолел Нью-Джерси, а на въезде в Пенсильванию, сразу после пересечения границы штата, мы вновь поменялись местами. Рана начала кровить, и перед заселением в очередной захудалый мотель нам пришлось опять закупиться марлей. Ничего страшного со мной не произошло, но боевой шрам должен был остаться здоровенный, в придачу к наполовину отстреленному в Ираке большому пальцу ноги. Вот только пурпурное сердце за это ранение мне не светило. На ночь мы остановились в придорожных хижинах Джима и Мелиссы. За оплату наличными там давали 10-процентную скидку. На следующий день мне стало лучше. Бок уже почти не болел, туловище не казалось таким деревянным, и я смог сесть за руль. Вечером мы заехали в ветхий, убитый мотель на окраине Давенпорта под названием «На огонек». Почти весь тот день я провел в раздумьях и попытках составить план дальнейших действий. Деньги у меня лежали на 3 разных счетах, к одному из которых имел доступ только Далтон Смит. К счастью, милостью Божьей, не иначе. Об этой моей личности до сих пор никто не проведал. Ну, вроде бы. Еще часть денег должна была лежать на счете Вудли, при условии, что Ник сдержал слово, а я полагаю, что он его сдержал. В конце концов, его проблема с Роджером Клерком решилась, причем как нельзя более выгодным для него образом. Прежде чем Элис ушла в свой номер, я обнял ее и расцеловал в обе щеки. Она взглянула на меня своими темно-синими глазами, которые я так полюбил, не меньше, чем полюбил когда-то темно-карие глаза Шанис Акерман. «Это за что?» «Просто так. Захотелось». «Ладно». Она встала на цыпочки и поцеловала меня в губы. Поцелуй был долгий и решительный. «А мне захотелось этого». Не знаю, какое у меня было лицо, но она расплылась в улыбке. «Спать ты со мной не станешь. Я это понимаю. Но и ты пойми, я не твоя дочь, и мои чувства к тебе нельзя назвать дочерней любовью. Даже близко». Она зашагала к себе в номер. Я видел ее в последний раз, но должен был узнать еще кое-что. «Слушай, Элис», — окликнул я ее, — «как ты? Я про Клерка». Она обдумала мой вопрос, проводя рукой по волосам. Они снова были черные. «Нормально», — наконец ответила она. «Почти». Я решил, что этот ответ меня устраивает. У себя в номере я поставил будильник на 1:00. К тому времени она точно заснет. Проснувшись, я проверил повязку. Крови не было, боли почти тоже. На смену ей пришел глубокий сухой зуд. Рана заживала. Конечно, никаких канцелярских товаров в этом мотеле быть не могло, но у меня в чемодане остался блокнот Стейплз из башни Джерарда. Я вырвал из него пару страниц и написал прощальное письмо. «Дорогая Элис, если ты это читаешь, меня здесь уже нет. Я потому и решил здесь остановиться. В полумиле от мотеля есть стоянка для грузового транспорта «Счастливый Джек». Там я наверняка смогу найти дальнобойщика, который за сотни баксов согласится взять меня на борт. Я поеду на запад или на север, пока не решил, куда именно. Точно не на юг и не на восток, там я уже побывал и возвращаться не хочу. Пожалуйста, знай, я не бросаю тебя. Я ведь спас твою жизнь, когда очень плохие и глупые люди бросили тебя умирать на обочине Пирсон-стрит, верно? Вот и сейчас спасаю. Вернее, пытаюсь спасти. У меня не идут из головы слова Баки. Мол, ты пойдешь за мной хоть на край света, если я тебе позволю. А если я позволю, тебе конец. До меня дошло, что он прав насчет края света, когда ты поехала со мной к Клэрку в Монтек-Пойнт. Насчет конца он тоже прав, но конец пока не пришел, и я надеюсь этого не допустить. Вечером на мой вопрос ты ответила, что все почти нормально. Я знаю, что это так, и что со временем ты действительно сможешь оставить случившееся позади. Но хорошо бы не слишком скоро. Клэрк кричал, помнишь? Он кричал, что ему больно, и я надеюсь, что эти крики будут преследовать тебя еще долго после того, как ты смиришься с моим отъездом. Да, он поплатился за то, что сделал с той девочкой в Мексике. И с родным сыном. И с остальными девочками тоже. Но когда ты причиняешь человеку боль, не такую ерундовую, как та, что тревожит мой заживающий бок, а настоящую боль, смертельную, она оставляет шрам. Не на теле, а в душе. Так и должно быть. Я должен тебя покинуть, потому что я тоже плохой человек. Раньше я пытался гнать от себя эту мысль, в основном с помощью книг, но больше не могу закрывать на это глаза. Я боюсь заразить тебя, и потому ухожу. Езжай к Баки, только не оставайся у него надолго. Ты ему не безразлична, и он позаботится о тебе, но не забывай, что он тоже плохой человек. Баки поможет тебе начать новую жизнь под именем Элизабет Андерсон, если ты захочешь. На счете у некоего Эдварда Вудли лежат деньги, и скоро их станет больше, если Ник сдержит свое обещание. Еще я оставляю деньги в банке Бимини на имя Джеймса Линкольна. У Баки есть все пароли и расчетные данные. Он подскажет тебе, как лучше организовать перевод средств на твой счет, а также даст контакты проверенного налогового консультанта. Не пренебрегай этим, потому что неучтенные, взявшиеся ниоткуда деньги — это люк, который может распахнуться под твоими ногами в самый неожиданный момент. Часть денег предназначена для Баки, остальное твое, чтобы ты могла выучиться и стать независимой, порядочной женщиной. Ты именно такая, Элис, и всегда будешь такой. Если хочешь, оставайся жить в горах. Боулдер — славный город. Грилли, Форт Коллинз и Эстес Парк тоже славные. Живи и радуйся. Быть может, однажды, когда тебе будет лет 40, а мне лет 60, я тебе звякну. Сходим куда-нибудь, пропустим по стаканчику. Нет, по два. Ты выпьешь за Дафну, а я за Уолтера. Я полюбил тебя, Элис, всей душой. Если ты тоже меня любишь, как говорила, постарайся придать своей любви материальную форму. Будь хорошим человеком и приноси пользу людям. Твой Билли. Постскриптум. Я забираю свой ноутбук. Это старый товарищ. но оставляю флешку с моей историей. Она лежит в моем номере вместе с ключами от машины. История обрывается на том, как мы отправились в Монтек-Пойнт, но, быть может, тебе удастся ее закончить. Без сомнений, ты отлично знаешь мой стиль. Делай с ней что пожелаешь, только не упоминай имя Далтона Смита. И свое собственное. Я сложил листок, сунул в него свой ключ, печатными буквами вывел сверху ее имя и затолкал квадратик под дверь ее номера. «Прощай, Элис». Закинув на правое плечо сумку с ноутбуком, я взял чемодан и вышел из мотеля через черный ход. Пройдя полмили, я остановился передохнуть и сделать еще кое-что. Открыл чемодан, нашел там Глок и Смит Вессон, из которого в меня стреляла Мардж, достал патроны и закинул сами пистолеты как можно дальше. Патроны решил бросить в одну из урн на стоянке. Сделав это, я пошел навстречу огням, фурам и новой жизни. А может, и навстречу искуплению, хотя сомневаюсь, что мне стоит на него рассчитывать.